Глава 7. В голове почти сразу возник простой до безобразия план. Порой именно простота — залог успеха. Осторожно обогнул лагерь диких гоблинов и забрался выше по склону, где скапливались крупные валуны над входом в их пещеру. Аккуратно положив копье на землю, нащупал первый камень размером с баскетбольный мяч. Внизу гоблины продолжали возиться с пленницей. Вождь со шрамом громко рычал, размахивая каменным топором. Девушку привязали к столбу возле костра. Она перестала сопротивляться, сидела неподвижно, опустив голову. А чем они ее привязали? Ну, погнали, на месте разберусь. Я уперся ногами, навалился на камень всем весом и толкнул. Валун сорвался с места и покатился вниз, стремительно набирая скорость и сбивая снаряды помельче. Грохот эхом разнесся по лесу, привлекая всеобщее внимание. Я тоже не сидел на месте, бросившись следом с диким рычанием. Очень надеюсь, что в странной одежде я выглядел достаточно грозно, размахивая самодельным копьем и превосходя всех ростом. Гоблины подскочили, хватаясь за оружие. Сброшенный валун с грохотом врезался прямиком в костер, рассыпав горящие ветки. Искры полетели во все стороны. Началась паника. Было близко к пленнице. Визжащие гоблины кинулись в разные стороны. Один споткнулся о камень и растянулся на земле. Двое бросились к пещере. Вождь что-то орал, пытаясь восстановить порядок. Воспользовавшись поднявшейся суматохой, я добрался до лагеря. Ушки девушки вздрогнули, и она уставилась на меня широкими глазами. Гоблины прыснули от меня в разные стороны, позволив беспрепятственно добраться до пленницы. Я с легкостью разрезал гоблинскую веревку из какой-то травы и крикнул: «Бежим!» «Кто ты?» — выдохнула она, осознав, что понимает меня. «Все потом!» Я схватил ее за руку и потянул за собой. Нашла, блин, время на разговоры. Но тут вождь гоблинов решил, что нельзя просто взять и отпустить ужин. Он бросился на перерез. Знакомая тактика. Заревел он, поднимая над головой топор. Я развернулся к нему и ударил копьем. Гоблин не стал искушать судьбу и отпрыгнул в сторону, демонстрируя хорошие рефлексы. Оправившиеся от ужаса сородичи встали рядом с вождем, опасливо глядя на мое копье. Шуганул их, зацепив лезвием самого нерасторопного. Тот сразу заверещал и упал на землю, хоть там и была всего лишь царапина. Еще двое бросились на меня. Я оттолкнул остолбеневшую девушку в сторону. «Беги к деревьям! Жди там!» Первый гоблин замахнулся дубинкой. Слишком медленно. Я успел развернуть копье и ударить древком мелкому точно между глаз, отправляя его в мгновенный нокаут. Второго словил, быстро развернувшись, и познакомил его лицо со своим коленом. Заверещавший гоблин сразу грохнулся на землю, сплевывая кровь. Вождь попытался зайти сбоку и кинул в меня камень. «Попал, гад!» Плечо обожгло болью, но это не смертельно. Главное, что не перелом, а синяки и ссадины я переживу. Отступив на шаг, замахнулся и вонзил копье в плечо бросившегося на меня вождя. Обильно брызнула кровь. Резко растеряв боевой задор, гоблин упал на пятую точку, схватившись за рану. Я пока не хотел их убивать. Подчинить и забрать их технологии гораздо выгоднее. «Вот придурки!» — заорал я на них. «Свалили в пень, живо, пока я вас реально не поубивал!» Копье оказалось прекрасным выбором. Длина давала необходимое преимущество. Дикие гоблины не могли подойти слишком близко. Их численность и трусливость не позволяли окружить меня. Смертельная схватка все больше напоминала раздачу подзатыльников оборзевшим школьникам, которые физру прогуливали. Я бил древком по зеленым рукам, ногам и корпусу. Выбивал оружие, ломал пальцы, иногда просто перехватывал топоры руками. Мои характеристики давали неоспоримое преимущество. Одно раздражало — постепенно наваливающаяся усталость. Еще один гоблин бросился на меня, поднявшись с земли после удара древком копья по дубовой башке. Я развернулся и подсек его своим оружием. Тот кувыркнулся и врезался в товарища, который лишился части зубов после встречи с моим коленом. Вождь поднялся, держась за раненую руку, и снова попер на меня. Ярость затмила его разум. Я развернул копье и от души ударил тупым концом зеленому прямо в челюсть. Раздался противный хруст. Вождь рухнул на пятую точку, сплевывая кровь. «Не хочешь по-хорошему, да?» Я поднял с земли оброненный им же топор и размял шею. «Будет по-плохому». Гоблины переглянулись. Все пятеро не раз успели поваляться на земле. Каждый получил по полной, так или иначе пострадав от моего копья. Но я пока никого не убил. Очень хотел оттащить их за уши прямиком в цивилизацию. Но если они слишком тупые и до них не доходят... Вождь что-то прохрипел, держась за сломанную челюсть. Его глаза встретились с моими. Я увидел в них понимание. Он проиграл. Он поднял руку, делая какой-то жест остальным. Гоблины отступили. Подхватили друг друга и потащили к пещере. Двое пытались забрать упавшие топоры, но я преградил им дорогу. Они сразу сделали вид, будто не при делах, и вообще мимо проходили. Вождь последним отступил, пятясь, не сводя с меня пристального взгляда. Его лицо искажало ярость и... страх? Уважение? Я стоял, тяжело дыша, держа копье наготове, пока они не скрылись в пещере. Тишина. Я слышал только треск догорающих веток костра и мой учащенный пульс. «Вы сразились с диким племенем гоблинов и победили, унизив их. Получено 150 единиц опыта. Открыт навык «Тактическое мышление 1». Открыт навык «Владение копьем 1». Я выдохнул, чувствуя медленно отступающее напряжение. Руки слегка дрожали. К такому экстриму мне привыкать и привыкать. Спасенная девушка с опаской выглянула из-за дерева. «Почему ты их не убил?» — прошептала она. «Не было необходимости», — ответил я, опуская копье. «Пойдем, пока они не передумали, или пока не подоспело подкрепление». Я быстро собрал брошенное гоблинами оружие, недоверевку и все остальное. Было неудобно, но я не мог бросить трофеи. Да и потенциальных врагов таким образом ослаблю. Что-то в карман, что-то за пояс, что-то за жилы прицепил к ремню или держал в руках. Часть отдал девушке, пусть благодарит за спасение тяжелым физическим трудом. Оружие очень пригодится моим ясельникам. Главное, чтобы они друг друга не перерезали. Мы двинулись в лес, подальше от лагеря диких гоблинов. Я старался идти быстро, но осторожно, постоянно прислушиваясь. Погони не было. Только когда мы отошли на километр, я позволил себе остановиться у ручья. «Все», — выдохнул я. «Кажется, оторвались». Девушка опустилась на землю и привалилась к дереву. Она вся тряслась от страха. «Спасибо», — прошептала она. «Спасибо тебе. Как тебя зовут?» «Дмитрий, Дима, я человек». Я присел рядом, бросив добычу на землю и воткнув копье в нее же. «А тебя?» «Миори». Она подняла на меня глаза. Зеленые, с вертикальными зрачками. Не считая их из заостренных черных ушек, больше ничего не выдавало в ней кошка-девочку. «Ах да! Совсем забыл про хвост». «Меня зовут Миори». «Странное имя». Не удержался от комментария. «Говорит человек с именем Дмитрий». Слабо улыбнулась она, вытирая слезы. «Ты не из этого мира, да? Ты избранный». «Откуда ты знаешь?» Нахмурился я. «Потому что я тоже избранная. Вернее, была». Ее улыбка стала горькой. «Пока мой бог не решил, что я ему не нужна». Убедившись в отсутствии погони, я устроился поудобнее. Нужно перевести дыхание и понять, с кем имею дело. «Расскажи с самого начала». «Когда нас всех призвали в этот мир, было объявление. Большое, всем избранным. Ты его слышал?» Она вздохнула и обхватила колени руками. Я помотал головой. «Мы с моим покровителем немного задержались». С ухмылкой ответил я. «Серьезно?» Миори недоверчиво уставилась на меня. «Вы пропустили главное объявление?» «Видимо, да». «Боги... ладно». Миори прикрыла лицо руками, сдерживая смех. «Короче, было так. Система объявила, что избранных призвали слишком много. Больше, чем нам выделили поселений. Каждому богу выделили 100 поселений максимум. Система выставила жесткий лимит». «И?» «И многим не хватило мест». Горько усмехнулась она. «Нас, лишних, решили раскидать по миру в качестве героев рядом с нейтральными поселениями. Типа, мы должны их возглавить, нести свою мудрость, развивать цивилизацию и делать все интереснее для избранных. В ограниченном масштабе и без полноценной системной поддержки. А то вдруг выиграем. Мне вот достались гоблины-расисты, а я еще и девушка. Зря я вообще к ним подошла. Я нахмурился, переваривая информацию. То есть ты беспризорный герой? Можно и так сказать. Кивнула Миори. Лаки, бог Кетра, моей расы, он просто выкинул меня. Сказал, что у него уже есть сотни избранных, и мне не место в его планах. Аннулировал контракт и обещал возвращение домой после смерти. Но я все забуду и не получу награду. А я не хочу забывать. Не хочу бросать начатое. И не собираюсь уходить без платы. Моя семья в ней очень нуждается. И что ты можешь теперь? Не могу не отметить отличную возможность. Словно сама судьба направила меня сюда. Главное — не валить все на Диониса. Не то зазнается, гад. Надеется, что другой бог возьмет меня под крыло? Пожала она плечами. Но у всех битком, шансов почти нет. Если кто-то из избранных и умрет, на его место нельзя взять нового. Я должна найти кого-то с недобором. Но это же бред. Никто не оставит свободные места. И каждый день без развития — потерянный шанс на успешный старт. Так что все, о чем я могу мечтать... Вздохнула Миори. Это постараться максимально насолить Лаки и не дать ему победить. Пойду странствовать, усиливать себя. Может, если стану сильной, какой-нибудь бог заключит со мной контракт. Пусть я не стану избранной, но я помогу его чемпиону превзойти всех остальных. И он, в отличие от Лаки, позаботится обо мне и моих младших братьях. В ее голосе звучала такая обида, что я невольно проникся. «Расскажи мне о себе», — попросил я. «Кем ты была в своем мире? На что способна?» Миори задумалась. «Я была не просто какой-то случайной дивой. Я была самой Астакарай, той, кто представлял великие рода на различных турнирах. Я трехкратная победительница Великой Арены». «Ха, не очень понятно, но очень интересно. Если ты такая боевитая, то как они тебя связали? Почему ты их не раскидала? Я вот не боец, и то справился». «Так а при чем тут драки? Я чемпион арены, а не солдафон какой-нибудь». «Так а что еще на арене делать?» «Как что? Танцевать, устраивать шоу с огнем, водой и другими магическими стихиями. Я вот чуть-чуть с огнем умела общаться, пока меня Лаки не выгнал из числа избранных. Но мои навыки Астакарай остались на месте. Перед тобой действующий чемпион арены, мисс Грациозный Кусь». Я вдохнул полную грудь воздуха, чтобы сказать все, что думаю об отборе кандидатов этого бога Кетра, но потом вспомнил, что Дионис вообще вчерашнего инвалида на турнир притащил. «Получается, ты выиграла конкурс «Мисс Вселенная». Странный способ выбрать кандидата на самоубийственную игру. Итого, ты не боец, но все еще гибкая, пластичная и ловкая, так?» «Да, и конкурсы на соблазнительный мур всегда за мной. Жаль, их на арене не принимают во внимание. О, а еще я вышиваю». «Крестиком?» «Каким крестиком? Нитками, спицами, по-всякому. Но без крестиков всяких». «Понятно. А как с остальным? Скорость, выносливость, сила? Что-то еще у тебя есть, что выделяет тебя из толпы?» «Может быть...» Начала она и внезапно замолчала. «Или, например...» И снова молчок. Мой вопрос явно загнал ее в тупик. «Знаешь, а ведь я никогда не думала в таком ключе. Просто привыкла видеть себя одной из лучших. Среди других Астакарай. Меня любили, ценили, уважали. Звали великие дома. Я не соглашалась, стремясь попасть на самую вершину. Сколько у меня было проблем. Лаки должен был решить их. Он обещал». «Очень интересно и ничего не понятно. Ладно, зайдем с другой стороны и спросим про класс». «Не дали. Когда отказались от меня, я лишилась возможности выбора». С грустью ответила девушка, и ее заостренные ушки разом опустились. «Не в классе счастье», — по привычке утешил ее. «Может, тогда покажешь характеристики?» Миори тут же вздернула изящный носик и принялась возиться с интерфейсом. Перед ней возник полупрозрачный прямоугольник синего цвета, на котором появились буквы. «Надо же, как удобно устроено! Я и не догадывался. Миори. Раса. Кетра. Уровень 1. 0 из 100. Класс. Нет. Характеристики. Сила. 3. Ловкость. 6. Скорость. 6. Выносливость. 3. Восприятие. 7. Живучесть. 4. Интеллект. 7. Интересно. Слабая физически, но с хорошим восприятием и интеллектом. Скорость и ловкость тоже на уровне. Из нее получится идеальный разведчик или советник. А навыки? Умения из прошлой жизни? Ой, да много всего. Начиная с придворного этикета, танцев, пения, знания музыкальных инструментов. Чем больше она озвучивала, тем сильнее хваталась за голову. Господи, да чего же я бесполезная? Из реально дельных навыков у меня лишь танцы и умение читать кошачьи пожелания по мордам правителей. Это уже много. Я автоматически отметил основное достоинство Миори, о котором она не подозревала. Умение адаптироваться и трезво оценивать свои слабые и сильные стороны. Тут не все потеряно. Опять же, в сравнении с гоблинами, кошка-девочка на совершенно ином уровне и даст фору любому из них. Меня такое устраивает. Отсутствие навыков убийства, шпионажа и тому подобного для меня скорее плюс, чем минус. Хорошенько подумав, секунд 10, я не захотел упускать возможность. Тем более Миори своими размышлениями чуть не загнала себя в ловушку отчаяния. «Слушай, у меня есть предложение». «Какое?» Она сразу насторожилась, недоверчиво глядя на меня, своего спасителя. «Кажется, догадываюсь, о чем она думает». «Останься со мной. Я попробую договориться с Дионисом, чтобы он взял тебя под покровительство. У него, в отличие от других богов, куча свободных контрактов. Он вообще взял всего одного избранного — меня». Миори недоверчиво посмотрела на меня. «Серьезно? Твой бог настолько непопулярен? Или он очень в тебя верит?» «Он... Дионис. Бог вина, веселья и разврата, чем активно занимается во время набора чемпионов», — скривился я. «Сама понимаешь, не самый востребованный патрон для амбициозных завоевателей. Вроде и популярный, и паства большая, но он — своевольный веселый пофигист, не особо переживавший о нашем увлекательном приключении до недавнего времени. Уверен, вы найдете общий язык». «Понятно». Миори призадумалась и вскоре спросила. «А что ты хочешь взамен?» «Честность, лояльность, помощь в развитии поселения и победе в игре», — ответил я, смотря ей в глаза. «Станешь моей советницей?» В теории Миори может попытаться захватить власть в поселении или сбежать при первой возможности. Но придется пойти на сознательный риск. Я остро нуждаюсь в союзнике, которому можно доверять. Контракт с Дионисом может это гарантировать. Если только он снова будет на связи, алкоголик старый. Она долго молчала, изучая мое лицо. «Ты подозрительный», — наконец сказала она. «Ты хочешь чего-то еще, но я не понимаю, что ты скрыл от меня». «Я осторожный», — мягко поправил ее. «И прагматичный. Мы нуждаемся друг в друге. Я получу помощницу, а ты покровителя и шанс отомстить Лаке». «Хорошо», — кивнула девушка. «Раз так, давай попробуем. Я согласна». Миори согласилась слишком быстро, чем загнала в тупик уже меня с моей врожденной подозрительностью. «Отлично. Еще вопрос. Почему мы друг друга понимаем? Ты говоришь на моем языке?» Миори нахмурилась. «Я не знаю. Я говорю на китранском, на нем же думаю. Ты вроде тоже. Но у тех гоблинов было свое наречие, я их не понимала. А тебя — да. Может, это особенность системы?» «Возможно», — пожал я плечами. «Автоматический переводчик или что-то такое. Оставим этот вопрос на потом. Дионис разберется». Наговорившись и восстановив силы, мы двинулись обратно к поселению. Шли параллельной дорогой через лес. Я специально выбрал новый маршрут. Так открывались новые территории для карты. Периодически останавливались на отдых. Во-первых, болело колено, которым я так смачно влепил в челюсть мерзкому злобному гоблину. Во-вторых, болело плечо и вообще все мышцы с непривычки. Ну и в-третьих, грузы мы набрали прилично. Много трофеев и полезных находок. А я не лошадь, чтобы тащить все на себе долго. У Миори с силой еще хуже, потому она несла легкие, необъемные вещи. По пути я продолжал расспрашивать новую союзницу о ее мире и их уровне знаний. «Цивилизация Кетра на каком уровне развития?» Поинтересовался у нее на очередном привале и вспомнил о новых способностях. Так впечатлился неожиданным знакомством, что совсем забыл про них. «Тактическое мышление 1 позволяет быстрее анализировать боевую ситуацию и находить слабые места противника, увеличивает восприятие на 1 во время боя. При численном превосходстве противника дает интуитивные подсказки о наиболее уязвимых целях и выгодных позициях. Эффективность анализа снижается при усталости и ранениях. Владение копьем 1. Базовое понимание техники боя копьем. Удары становятся на 15% точнее. Блоки требуют на 10% меньше усилий. Копье ощущается как естественное продолжение тела. Позволяет эффективнее использовать преимущество длины оружия против противников с коротким оружием». «Интересно, как это все работает в системе? Она наполнит мой мозг профильными знаниями? Вложит в тело рефлексы, словно я прошел курсы боя с копьем и тактической подготовки?» Стоило задуматься, как сразу же пришел ответ. «Спасибо тебе, о покровитель разгильдяйства! Хоть про это ты не забыл сообщить своему скромному и единственному в этом мире последователю». «Да, я был прав. Система упаковывает и вливает в мозг необходимые знания, а в само тело — мышечную память и так далее. Тот же механизм, что и при усилении во время повышения уровня или улучшения характеристик. Я уже пользовался этими благами. Например, моя способность бега по пересеченной местности позволила правильно дышать и ставить ногу куда нужно. Чистая магия, прописанная законами системы. Мне нравится». Пока изучал способности, девушка успела хорошенько подумать, вспоминая все самые великие достижения своей цивилизации, и принялась хвастаться. «Мы находимся на самом лучшем и современном этапе развития. Ну а какой еще он может быть? У нас есть повозки, парфюм, голубиная почта, мушкеты и ядровая артиллерия. И еще у нас проводят балы. И корабли недавно смогли оплыть всю планету», — ответила она, перепрыгивая через упавшее дерево. «Понятно. Сравним с нашим средневековьем. Феодализм, замки, рыцари. Магия есть?» «Ага, но редкая. В основном у жрецов и аристократии. Я тоже имела к ней доступ, пока сюда не попала. Система говорит, что есть ограничение какое-то». «Технологии? Перечисли первое, что на ум приходит. Ну, самые продвинутые штуки». «Какие сложные вопросы ты задаешь. У нас много кузнец, есть ткачи, изготавливают керамику. О, театр. Древнейшее искусство наряду с боями на арене. Медицина позволяет Кетра жить долго и счастливо. Водяные мельницы мелят зерно. Пушки и паруса превращают армады в повелителей морей. Высший уровень развития». «Ага, еще чуть-чуть, и в космос полетите», — оценил ее рассказ. «Куда?» — не поняла Миори. «За облака!» Хотел было прочитать лекцию про мироустройство, но она меня опередила. «Нет, ну это уже совсем магия», — отмахнулась девушка. Я кивнул, ставя мысленную пометку и заодно наблюдая за своей спутницей. Она иногда останавливалась, принюхивалась, дергала кошачьими ушками. «Стой!» — вдруг шепнула она, хватая меня за руку. «Слева кто-то большой, тяжело дышит». Я замер, всматриваясь. Восприятие работало на полную, но я ничего не видел. Наконец, через минуту из кустов вылез кабан. Огромный, с клыками. Посмотрел на нас, фыркнул и пошел прочь, недовольно похрюкивая. Мы явно не в его вкусе. «У тебя отличный слух», — признал я, расслабляя руку с копьем. О, ладони вспотели от такой неожиданной встречи. «А у вас не так? Видимо, расовая особенность», — улыбнулась Миори. Через час путешествия мы выяснили, что ее обоняние и слух работают просто прекрасно, а вот зрение лучше развито у меня. И пусть в статусе Миори не описывались расовые особенности, я все равно сделал выводы. У нас разные уровни чувствительности. Пока мы бродили по неизведанной части леса, я продолжал понемногу получать опыт. «Обнаружена точка интереса — заросли орешника. Получено 5 единиц опыта». Миори при этом никаких уведомлений не видела. Я спросил, общается ли с ней система. Она ответила, что очень редко. И да, ей ничего не перепадало за открытие локаций. Значит, это особенность моего класса искатель. Очередное подтверждение теории, о которой виноводочный бог забыл рассказать. Только я получаю опыт за новые места. Мы двигались вперед, все чаще и чаще петляя по маршруту. Очень уж хотелось взять уровень. Обнаружена точка интереса. Дубовая роща с желудями. Получено 5 единиц опыта. Обнаружена точка интереса. Выход из известняка. Получено 5 единиц опыта. Обнаружена точка интереса. Поляна дикоцветов. Получено 5 единиц опыта. К вечеру мы, наконец, вышли к моему поселению. Гоблины, увидев нас, радостно завизжали. «Вождь вернулся! Он живой! Он привел женщину!» Спартак подбежал первым, радостно размахивая руками. «Вождь, мы думали, ты...» Он осекся, разглядывая кошка-девочку. «Кто это?» «Миори, новый член племени», — коротко ответил я. «Относитесь с уважением». Гоблины столпились вокруг, таращась на незнакомку. Она поджала хвост, явно нервничая из-за встречи с кучей зеленокожих созданий. Карамелька подошла ближе всех, обходя Миори кругом, разглядывая с ног до головы. Принюхивалась, хмурилась. «Ты странная», — наконец изрекла она. «Спасибо, ты тоже», — парировала Кетра. «Дима, почему я их понимаю?» «Видишь гоблина с большущей шишкой на лбу?» — указал я рукой. «Это Эйнштейн. Мы говорим благодаря ему». Назначенный ученый аж надулся от гордости. Того гляди, лопнет. «Карамелька, хватит пялиться. Иди работай. Все работайте! Миори, отдохни пока до ужина. Потом поговорим о планах». Она кивнула и устало опустилась на бревно столовую. Я же отошел в сторону и мысленно позвал. «Дионис!» Тишина. «Дионис, прием! У нас тут ситуация!» Ничего. «Дионис, черт тебя дери!» И тут он появился, прямо передо мной, в розовом облаке, прикрывающем срамоту и с кувшином в руке. «Чё орёшь?» — недовольно буркнул он. «Я вообще-то занят». «Занят, значит». Я сдержал порыв треснуть его копьем. «Где ты был, когда я чуть не сдох, сражаясь с дикими гоблинами?» «А я откуда знаю?» — пожал он плечами. «Я же привязан к статуе. Она что-то вроде маяка. Далеко уходишь, связь теряется. Сам виноват, что свалил в туманные дали. Ты мог бы предупредить!» «А ты мог бы мозг включить и сам догадаться», — парировал Дионис. «Статуя тут, ты там. Магия на расстоянии не работает. Элементарная логика». Я глубоко вдохнул, считая до 10. «Ладно, слушай. Я привел девушку. Она беспризорный герой. Ее бог выкинул. Нужен контракт». Дионис прищурился, разглядывая Миори издалека. «О, кошка-баба! Хороша!» — облизнулся он. «Заключим рабско-сексуальный контракт. Она тебе типа наложница будет. И мне весело, когда вы...» «Да замолчи ты уже со своим бредом!» — рявкнул я. «Мне нужен союзник, надежный, управленец, советник, а не грелка постельная!» «Мой пардон! Ты кого затыкаешь? Я вообще-то бог!» Задрал он подбородок, но я проигнорировал его секунду самовосхваления. «Да ладно, хватит обижаться! И дерзить мне хватит, а то виноград заберу, понял? И вообще, что ты нервный такой? Все же офигенно! Ты вот уровень взял на полпути к 4-му. 273 опыта! О, отличный результат! Можно сказать, выбился в лидеры! А про девку ты подумай. Ясно же, что я опытнее тебя буду и разбираюсь в них». Видя полное отсутствие реакции, Дионис тяжело вздохнул. «Лучшая привязанность, когда вы хорошо провели время в постели». «Из-за такой привязанности мужья потом случайно умирают от отравленного чая», — огрызнулся я. «Или от подушки, перекрывшей дыхательные пути». «Ладно, ладно! Какой ты, однако, осторожный! Я внесу в контракт пункты, чтобы не травило и не душило», — подмигнул он. «Хотя они там есть по умолчанию. Я ж не дурак!» Он исчез, оставив лишь запах вина. «Но не сволочь ли? Я даже ничего спросить не успел». Закончив беседу с богом-покровителем, немного побродил по поселению и вернулся к Миори. Она огромными глазами следила за жизнью в безымянном поселении. «Как ты? Отдохнула?» «Более-менее», — кивнула она. «Твои гоблины... странные». «В «Добро пожаловать! Мы тут все немного с прибабахом. Я до сих пор не верю в то, что мир вокруг реален», — усмехнулся я. «Если бы он был нереален, хотелось бы тебе есть и пить. Чувствовал бы ты боль?» — спросила она. «Мозг понимает, тело чувствует, но нутро отрицает. Мир слишком странный, далекий от привычной реальности. Но ничего. Мы, люди, очень гибкие. Отличные приспособленцы. Справимся». Вечер я потратил на дела поселения. Запустил строительство новых лачуг. Пригодятся для Миори и новых гоблинов, которые появятся завтра. Потом попытался сам добыть огонь. Взял палочку, сухую дощечку и стал тереть. Ну, огонь я точно добыл. Мои руки им горели вместе с новыми мозолями, но я упрямо продолжал. Эйнштейн наблюдал, сидя у Камня Мудрости. Его глаза горели интересом первооткрывателя. Через час мои усилия дали результат. Появилась тонкая струйка дыма. Потом затлели сухие волокна, поднялась струйка побольше. Засверкала игриво искра горящей древесины. И бинго! Эйнштейн наблюдал за вашими действиями, фиксируя удивительные последствия. Прогресс изучения разведения огня увеличен на 10%. Я проверил технологию. Разведение огня. Прогресс. 85%. Осталось примерно 5 часов. Почти готово. Оставив костер разгораться, полил виноград у своей резиденции. За прошедший день лоза выросла еще на метр, постепенно обвивая столб. Скоро зацветет, потом появятся плоды. Каждый день здесь — это месяцы, а то и годы в обычном мире. Странный мир, ускоренный. Ничего, скоро привыкну. Жаль, Миори ничего не знала. Ее покровитель не счел нужным рассказать девушке хоть что-то перед тем, как выкинуть ее прочь. Дионис тоже не горел желанием давать информацию, тратя все время на развлечения. Когда наступила ночь, навевая тревогу и воодушевление одновременно, я собрал гоблинов. «Сегодня даем имена новеньким», — объявил я. Кучерявый шагнул вперед, стоило указать на него пальцем. «Ты, Пушкин!» — торжественно произнес я, рассматривая его бакенбарды. «Пушкин!» — попробовал он на вкус. «Нравится!» «А ты?» — указал я на второго с огромной нижней губой. «Будешь Дантес!» «Дантес!» — гоблин просиял. «Естественно! Какой же Пушкин без Дантеса?» «То же самое, что мушкетеры без шпаги и шляп». Новые гоблинши по традиции стали котлетой и вафлей. Миори наблюдала за церемонией со стороны, не скрывая улыбки. «У тебя своеобразное чувство юмора». «А ты знаешь, что это значит?» — удивился я. «Ну, с мужчинами нет, а вот котлеты и вафля...» Девушка рассмеялась. «Это же еда! У нас есть и то, и другое!» «Ну и славно! Значит, система адаптирует язык под похожие понятия. Тем проще нам понимать друг друга. А смешные названия... они помогают не сойти с ума», — ответил я. Прошло немного времени. Я заглянул в амбар, чтобы проверить заполненность, и заметил, как Миори садится с гоблиншами и начинает показывать им что-то. «Плетение! Она учит их плести из лозы корзинки!» Зеленокожие старательно повторяли. Получалось криво, но сам факт обучения радовал. Я довольно кивнул и отправился собирать ягоды и грибы. В амбаре не осталось ничего пригодного. Увидев меня, гоблины переглянулись и подошли ближе. «Вождь, возьми!» Спартак протянул мне горсть жирных личинок. «Самое вкусное для тебя!» «Мы отдаем лучшее любимому вождю», — добавила Дынька, предлагая червяков. Я посмотрел на их искренние лица, на угощение, на их гордость за то, что могут отблагодарить меня. Господи, они действительно старались. «Спасибо». Я взял одну личинку. Зажмурился, сунул в рот. Прожевал быстро, не думая. Проглотил. «Очень питательно». Гоблины радостно захлопали. «Вождь оценил! Он ест, как мы!» Я еле сдержал рвотный рефлекс. Быстро спустился к ручью и принялся запивать необычное угощение. Миори хихикнула, внимательно следя за моими страданиями ради репутации в племени. Никогда бы не согласился на подобное, если бы не куча просмотренных видео про выживание в дикой природе. Там чего только не ели, и никто не умер. И личинки — вообще питательная штука. Когда продуктивные сумерки закончились, гоблины разбрелись по лачугам. Кто-то еще возился у костра, ковыряясь в носу. Кто-то чесал палками спину и все, что ниже. Обычный гоблинский вечер. Я отправился в свою резиденцию, уставший, но довольный. День был продуктивным. Новый союзник, трофеи, опыт, развитие поселения. Добычу из соседнего племени пока гоблинам не показывал. Пусть они и сунули свой любопытный нос. Не время тратить часы на обучение и рассказы. Лучше вложить его в развитие поселения. К тому же я не выспался и ощущал, что меня в любую минуту накроет от усталости. Очень хотелось нормально выспаться. Завтра утром еще и новые гоблины появятся. Нужно придумать им задание, обучить, организовать, имена дать. Я лег на свою кучу листьев, закрыл глаза. И тут появился Дионис. Призрачный, прозрачный, парящий над своей статуей в углу резиденции. «Контракт готов», — объявил он. «Лучшие нимфы с высшим юридическо-оральным образованием кончили работу». «Закончили», — поправил я. «Разницы нет, ну да. Они очень старались сделать все быстро и качественно», — отмахнулся он. «Приведи девку и выйди вон. Дальше я сам». «Что еще тебе сделать? Разговаривай проще. А то я как выйду, так и не вернусь. И страдай, упиваясь последними днями в пантеоне верховных богов. Нужно постоянно напоминать ему, что я не его последователь, а наемный работник, и требую соответствующего отношения». «Ай, да ладно тебе, обидчивый какой!» — почесал он пузо. «Просто нас ждет тет-а-тет разговор без лишних ушей. Дело сугубо личное». «Дай сначала прочитать контракт», — потребовал я. Дионис закатил глаза, но протянул мне светящийся свиток. Я изучил текст. Вроде все нормально. «Миори становится членом культа Диониса. Получает статус помощника избранного. Обязуется честно служить интересам поселения. Не может предать, саботировать или навредить. Получает покровительство Диониса и доступ к базовым системным функциям. После появления нового поселения Миори становится его управляющей, с моего согласия. Награда за службу обсуждается отдельно на выбор Миори». «Хм, все честно. Без подвохов и обязательного согревания постели. С него бы сталось». «Нормально», — кивнул я. «Зову ее». Она зашла в резиденцию, а я остался снаружи. Подождал пару минут. Знакомство явно затягивается. Ну да ладно. Раз со сном не задалось, сделаю то, о чем давно мечтал. Пошел к ручью и утянул за собой гоблинов, после чего скомандовал. «Все в воду! Купаться!» Гоблины захныкали. «Холодно! Не хотим!» «Быстро!» — рявкнул я. «Гигиена — залог здоровья! В воду! Живо!» Гоблинши оказались куда сговорчивее. Они радостно скинули свои тряпки и попрыгали в ручей с визгом. Мужики возбудились в один миг и побежали за дамами. Остался на берегу, ожидая зеленую ватагу. Хватило их на минуту, максимум две, и все выскочили на берег. Вода действительно была ледяной. Накрылись своими бесполезными повязками и, молясь на ходу за мудрого вождя, побежали к костру греться. Я сам окунулся, ополоснулся. Холодно, зато освежает. Сонливость как рукой смахнула. Вернулся к резиденции, попрыгал на правой и левой ноге, выгоняя воду из ушей. Тет-а-тет до сих пор не закончился. Изнутри моей берлоги вождя лился слабый свет, без всякой на то причины. Магия! Подождал еще минут 10. Гоблины сбились в кучку возле костра. Хорошо, что они внимательно меня слушали и поняли, как поддерживать пламя. Подкидывали ветки в огонь. Незаметно меня окружила большая часть женского коллектива, прижимаясь со всех сторон. А к ним начали приближаться уже сами гоблины. Стало не очень уютно. Особенно, когда Болт решил залезть мне на шею. Стянул его за ухо, размышляя о промышленной революции и создании гоблинских семейников. Очень полезное изобретение в текущей ситуации. И еще стиральную машину. Пока предавался мечтам, на мою шею полезла Дынька. Ощутил тепло ее тела. А затем Карамелька рывком ее стянула и заняла место у меня за спиной. Ах, пора спать. Наконец свет погас, и передо мной появились новые сообщения. «Аллилуйя!» Или как там говорят поклонники моего озабоченного покровителя? Миори приняла контракт и стала членом культа Диониса. Миори получила статус помощник избранного Дмитрия Краснова. Я вошел внутрь. Дионис исчез. Миори стояла посреди резиденции, задумчиво глядя в пустоту. «Ну что, договорились?» «Да», — кивнула Миори. «Контракт заключен. Теперь я твоя помощница». «Отлично! Иди спи. Лачуга для тебя готова. Вон та!» — указал я на недавно законченное системное строение. Она вышла, но 10 минут спустя вернулась. Стоило мне с удобством развлечься, выкинув со своего лиственного ложа все шишки. «Я искупалась», — вдруг сказала она. «Вода в ручье очень холодная». Я нахмурился. Она действительно мокрая. Волосы прилипли к плечам, капли стекают по коже. «Зачем? Иди согрейся у костра. Обсохни и спать ложись». «Ага, конечно». Она шагнула ближе и присела на колени рядом с моей кроватью. «Дима, я хочу остаться здесь, с тобой. Ни один костер не согреет меня лучше, чем ты». Я моргнул, не веря в услышанное. «Вот это, конечно, прямолинейно. У тебя есть своя лачуга, есть костер. Я устал, я хочу спать». «Знаю». Она подползла вплотную. Ее зеленые глаза смотрели прямо в мои. «Но условия договора надо выполнять». «Какие условия договора?» Я растерялся. «Там ничего такого не было». «Было». Она улыбнулась, снимая мокрую тунику через голову. «Приложение к контракту. Я сама его составила и потребовала внести». «Зачем?» «Посыл, в принципе, понятен. Но вот так нагло лезть в мою постель...» Подозрительность сразу выкрутилась на максимум. Она поднялась, натянула шкуру, закрывающую вход в мою резиденцию. Развернулась ко мне и упала рядом, кладя голову с мокрыми волосами и влажными, но горячими ушками на грудь. «Ты ведь ничего не знаешь о наших традициях. Ты спас мне жизнь», — прошептала она. «По традиции народа Кетра, теперь я обязана тебе всем. И я буду с тобой, пока ты сам не прогонишь меня». Она посмотрела мне в глаза. «Мне уйти?» Я открыл рот. Закрыл. Звучит правдиво. Но зачем тогда вносить такой пункт в контракт? Тут явно нечто большее. Прогонять Миори вот так — значит оскорбить ее. Но мне и не очень-то хотелось это делать. В целом, она мягкая, теплая и вкусно пахнет. «Так, сосредоточиться!» «Куда ты уйдешь на ночь глядя?» Выдавил я наконец. «Заболеть хочешь?» Миори довольно мурлыкнула, прижимаясь еще ближе. «Значит, не прогонишь?» «Не прогоню. Листьев хватит на нас обоих». Она улыбнулась, устраиваясь рядом на импровизированной постели. Вновь положила голову мне на грудь. Хвост обвился вокруг моей ноги. Пальцы нежно прошлись по моей груди. «У нас тоже есть традиции», — сказал, преодолевая внутреннее сопротивление. Ладонь Миоры смело двинулась вниз по груди к... вставшим вдруг тесным штанам. «Нужно уметь вовремя останавливаться». «Мы должны узнать друг друга получше, прежде чем разделить ложе». «То есть мне спать на улице?» Она непонимающе дернула ушком. «С теми гоблинами?» «Нет, конечно, оставайся. Я имел в виду более близкий контакт». Мне показалось, или в ее глазах с вертикальными зрачками мелькнуло облегчение. «Пока я вождь, никто не тронет тебя против твоей воли, Миори». «Я очень рада это слышать. Не представляешь, насколько». Теперь она прижималась ко мне с искренней благодарностью, пробуждая мужские инстинкты. «Так, Дима, самоконтроль и концентрация на важных темах. Насилие ничего не решит». «Но в постели-то можно остаться? По ночам холодно». «Конечно, вместе теплее». Обнял ее и позволил вновь разместить голову на груди. «Миори права. Так мы меньше рискуем заболеть». Так мы и уснули под издевательские смешки Диониса. Конечно, я мог настоять на близости, упирая на традиции народа Кетра. Но чем я тогда лучше тех диких гоблинов? Все должно быть обоюдно. Тогда и удовольствия больше, и нет ненависти и презрения. Пускай сама решит, достоин ли ее вождь, единственный Астакарай нашего племени. Утром Миори встала и ушла раньше меня. Зато на выходе я столкнулся с Карамелькой, злой и недовольной. «Я могу лучше. Я стану красивее. «Я, а не хвостатая, истинная для своего вождя!» — заявила она срывающимся от волнения голосом. «Прости, Карамелька, но ты все еще гоблин, а я человек, несмотря на всю красивость». «Я знаю, я изменюсь!» — заявила она и развернулась, уходя куда-то за амбар. А из лачуг начали вылазить новые гоблины, и один из них... «Да это не гоблин! Это какой-то гигант!» «Ничего себе! Вот эта система подкинула мне подкрепление! С таким не стыдно и в бой против соседей идти!» «В принципе, а почему бы и нет? Может, они еще и процесс изучения технологий ускорят?» — подумал я, и в голове тут же возник голос Диониса. «Ой, надо же, кто это у нас проснулся? Сволочь ты, Дмитрий! Взял и воспользовался беспомощной девушкой! Беспардонный, беспринципный, наглый!» Начал он наезжать на меня. «Эй, спокойнее! Что не так? Я ее даже пальцем не тронул!» «В том-то все и дело! А я, между прочим, ставку делал на то, что ты не сдержишься! Или она! А вы посмотрите на себя! Образцы святости! Фу, стыдно! Мне стыдно за тебя, Дмитрий!» «Ты злой, когда трезвый!» — выдохнул я. «А я потому и трезвый, что проиграл спор! И ближайшую неделю буду трезвым! А значит, не испытывай мое терпение! Давай, вперед из песней! В первый боевой поход!» «Мотиватор с тебя, конечно, так себе!» Покачал я головой и двинулся знакомиться с новичками. Три мужика, две девки. Один из гоблинов по размерам был сразу за двух. Пожалуй, с сегодняшнего дня мы можем позволить себе стать капельку агрессивными.